Глава 5. Желчные неуступчивые целители из карантинной бригады отпустили таки Сатала на один день для передачи тел преемнику. Обычно взрывной и энергичный, координатор был нехарактерно тих и печален, а взгляд его время от времени становился рассеянным. Бер, проинструктированный целителями как раз по поводу таких случаев, пытался понять, что же видит перед собой маг, рискнувший разделить душу с нежитем. После того, как секретные ключи и коды сменят владельца, пациента следовало скорейшим образом доставить в карантинный блок, располагавшийся на территории все той же базы чистильщиков. В данный момент травмированный шорохом координатор был единственным тамошним обитателем. Но паровоз был уверен, что во время вынужденного заключения Сатал не скучает. Слишком много знакомых вокруг. «Как твои мальчишки-то?» Сатал бледно улыбнулся. «Замечательно. Я сейчас стараюсь с семьей не общаться. Нельзя демонстрировать младшим свою слабость. Учитывая, как выглядят младшие в семье черного мага, паровоз с этой позиции был совершенно согласен. Собственные многочисленные племянники Бера на фоне близнецов казались ангелами. Во двор, шурша шинами, вкатился служебный лимузин. Черный с едва заметно сблескивающими защитными знаками под эмалью. Из автомобиля вылез невысокий маг с кожаным портфелем в руках и аккуратным бейджиком на лацкане пиджака. А мимика-то у него улучшилась, заметил про себя Бер и мысленно поморщился. Если раньше странная внешность Ларкиса отпугивала народ, позволяя избежать множества недоразумений, то теперь сглаживать шероховатости капитану придется самому. Между тем маги раскланивались в обычной для черных манере, без прикосновений и рукопожатий, готовясь продолжить общение вдали от посторонних глаз. Враждебности в их позах и жестах не чувствовалось. «Вы с ним работали?» — тихо поинтересовалась эмпатка. Паровоз мрачно кивнул. 15 лет! Правда, руководство тогда сидело в Гердоне, а это упрощало ситуацию!» Кевин Харри задумчиво наклонила голову. «Немного некоммуникабелен, зато не склонен к эмоциональным всплескам. Рассудителен. Неплохое сочетание для руководителя такого ранга». Паровоз поморщился. Он не хотел разводить критику руководства прошлого, а теперь и будущего. «Он очень хороший руководитель. Просто отличный. У него все всегда делают именно то, что нужно. Никогда не знают, что нужно, но именно это и делают, без вариантов». На глазах Бера уволились или добились перевода несколько компетентных сотрудников, не способных вынести того, что с ними обращаются как с беговыми тараканами. Причем попытки избежать рутины или потребовать объяснений Ларкис воспринимал как саботаж. Нежелание работать и личное оскорбление. «Интересно», — протянула эмпатка. Паровоз пожал плечами. «Может, ей интересно». А потом заторопился. На сегодня у него была масса дел, помимо встречи со старо-новым начальством. Перенастройка знаков и печати. Если она ведется их прежним владельцем. Дело нескольких минут. А если без него, то кропотливая работа занимает 2 недели. Всего за полчаса вся полнота власти магического надзора в северо-западном регионе перешла к Ларкису. В качестве заключительного штриха маги переместились в кабинет координатора. «Отнял помещение у капитана?» — с легким укором заметил Ларкис. Сатал пожал плечами. Дружелюбное поведение конкурента его дезориентировало. Способностями эмпата черный маг не обладал, но в конце концов логично рассудил, что улыбчивость коллеги не более чем маска. «Перебьется!» «А чем был плох офис в Гердоне?» «Слишком далеко от места событий. Зато если кто-то покусится на руководство, жертв среди гражданских будет меньше». Сатал припомнил несколько эпизодов в недалеком прошлом, но соглашаться все равно не стал. «Покушение надо предотвращать». «Согласен», — торжественно возвестил Ларкис, чем снова вверх коллегу замешательство. «А как поживает ваш замечательный подчиненный?» «Должен признать, что обучение некроманта боевым приемам дало поразительный эффект». Сатал неопределенно хмыкнул и решил, что этот странный разговор надо заканчивать. Он вынул из ящика стола большой пухлый конверт и молча передал его Ларкису. Конверт мгновенно исчез в портфеле нового координатора. «Все, я назад в карантин», — вздохнул Сатал. «Мистер Арвирте, наверное, уже искру мечет. Никогда не попадайте здешним целителям. Страшные люди». Ларкис проводил коллегу до порога, сердечно пожелал ему успешного завершения карантина, закрыл за его спиной дверь и запер замок на 2 оборота ключа. Еще какое-то время улыбка жила на его лице словно сама по себе, а потом выцвела, уступив место кукольной неподвижности черт. Маг призвал источник и внимательно осмотрел помещение. Удовлетворенно кивнул. И только после этого вывалил на стол содержимое портфеля. Несколько картонных папок, 2 дюжины амулетов, красивую хрустальную чернильницу и длинный деревянный пенал, украшенный совсем не декоративным орнаментом. Затем Ларкис подробнейшим образом изучил подарок предшественника. Большой белый конверт оказался набит бумагами, копиями отчетов, карт, схем и донесений. Новый координатор разложил их и сколол по какой-то одному ему известной схеме, а затем убрал в простую серую папку, на которой от руки была сделана надпись «Проект Город Короля». Папка заняла место на книжной полке, отлично вписавшись в окружение. Что мне нравится в жизни, так это ее непредсказуемость. Еще вчера времени на ответ Полоку было завались, а теперь его катастрофически не хватало. На решение проблемы века у меня оставалось 2 с небольшим недели. Учитывая, что из всех заморочек природников мне было известно только то, что кошка млекопитающая, шансов на гениальное прозрение было немного. Но следовало хотя бы понять глубину своего невежества. Я бросил работу в биокине, наконец-то, и задался целью разобраться хотя бы в терминологии, ибо на ближайшие 3 года о библиотеках придется забыть. Стипендиаты фонда Роланда, как правило, работают там, куда ни один вменяемый алхимик добровольно не поедет. Не то, что подобный поворот был для меня неожидан. Напротив, о том, что так и будет, я знал еще 5 лет назад. Но почему-то мне казалось, что при Сатале ситуация развилась бы иначе. Прочитав в газете, кто именно займет место любимого учителя, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, Ларкис казался уступчивым типом и был мне кое-что должен. С другой, теперь он стал моим начальником. Следует ли мне считать наше выяснение отношений несостоявшимся, или наоборот, его главенство условным? Вот почему мне никогда не нравились государственные учреждения. Формальная иерархия все только усложняет. С проблемой я поступил так, как и полагается черному. Сделал вид, что ее нет. А вопросами отношений с фондом начал доставать капитана Бера. Результат получился, прямо скажем, сомнительным. «Значит так», — обрадовал меня редстонский босс. «Господин Ларкис признает приоритет фонда Роланда Светлого, поскольку договор с ними ты заключил раньше, чем с Замипс. Сначала отработаешь то, что должен им, а потом то, что осталось от контракта с надзором. Видали? Я им всем теперь должен, причем на 7 лет вперед». «Инзамипс забудет обо мне на 3 года?» Мысль была приятная, но почему-то мне в такое не верилось. «Ну, если местным властям потребуется силовая поддержка, это время будет учтено в общей продолжительности контракта». Я чуть не задохнулся от возмущения. «Это что ж, мне теперь оставшиеся 4 года будут нарезать купонами за те же деньги? Да ни один маг так не работает. Я на вас суд подам и всем расскажу, что воскрешенное животное по закону зомби не считается». Аргумент был убойный. Как жаль, что при первой встрече с Саталом я не знал об этом маленьком, но интересном недочете в законодательстве. Вероятно, тот, кто формулировал соответствующие главы, пытался абстрагироваться от религиозно-этнических норм инквизиции, и под рассмотрение попал только эффект, который оказывает на некроманта попытка в одиночку пробудить человеческое сознание. Не спорю, буйный колдун опаснее зомби или урдалака. Но в итоге всеобщее убеждение о недопустимости любого некроматического акта основывалось на чистом заблуждении и силе традиции, а по-хорошему любителей мертвечины можно было преследовать только за физические разрушения, нанесенные их питомцами. Благо, без них не обходилось. Это было глупо, закон нуждался в доработке, но обратной силы не имел. Представляете, как будет выглядеть Замипс, если об этом узнает пресса? Паровоз начал злиться. Я тоже не уступал. Будь у меня источник, фиг бы мы договорились. Сошлись на том, что приработки будут зачет контракта из расчета 8 часов в месяц и без увеличения ставки. Жмоты! Мысли о несправедливости бытия в который раз заставили меня оторваться от книг. Курс приема блокираторов закончился, и это тоже не добавляло мне благодушия. Говорят, что после такого долгого перерыва возвращение источника сродни второму обретению. Целитель прочитал мне целую лекцию на эту тему, а потом полчаса задавал контрольные вопросы. Меня ожидали все 33 радости черной натуры. Безудержная жажда доминирования, воспаленное самолюбие, параноидальная подозрительность, раздражительность, самоуверенность, ослиное упрямство и лень. В общем, такое состояние, когда мир, накатящийся по рельсам трамвай, начинает представлять реальную угрозу жизни. Насчет остальных эффектов я пока был не уверен. Но убить всех хотелось прямо сейчас. Огромный Редстон стал казаться маленьким и тесным, как краухерская деревня. Практически в любом, самом неожиданном месте можно было встретить кого-то, кто тебя знал. А ведь черные маги не любят случайного общения. Мало я их бил. Вел бы себя как нормальный черный, наслаждался бы сейчас тишиной. Бармены в пивных приветствовали меня по имени и интересовались здоровьем. Не дождетесь. Под ноги все время подворачивались бывшие студенты, желающие знать, как у меня дела. Как сажа бела. А когда у подъезда управления я едва не столкнулся с Ларкисом, малорослый колдун с жизнерадостной улыбкой выбрался из служебного лимузина и бодрой трусой пронесся к дверям. Стало ясно, что Роландовский фонд нарисовался в моей жизни очень своевременно. Даже в библиотеке мне не было покоя. Накануне утром, когда, казалось бы, всем преподавателям полагается быть на лекциях, меня отловил кошмар всех черных университета. Профессор Шнайс, исключительно занудный белый маг-теоретик, начисто лишенный чувства самосохранения. «Добрый день, мистер Тангар, ностальгия замучила». Занимаюсь самообразованием. Я постарался незаметно закрыть справочником книгу об обитателях морских глубин. «Похвально! А что вы думаете об этом?» Он сунул мне под нос какой-то листок. «Эх, был бы у меня сейчас источник. Сделал бы из него камбалу, чтобы оба глаза на одну сторону». «Это из белой магии». «Я знаю, но вы же у нас...» Тут он довольно хохотнул. «Универсал». Ну вот, стоило мне выйти за ворота, как мисс Стефания всем разболтала о моих странных интересах. Даже этому ученому недоразумению, а ведь я специально не подходил к нему с вопросами, чтобы не нарываться на глупый юмор. Это только часть, что-то из внешнего контура. Должны быть еще. Да. Он на секунду соединил два листа. Я тоже думаю, что это не амулеты, а скорее печати. «Часть какого-то сложного периметра. А вы молодец. Признаться, я думал, что Стефания пошутила». «Еще секунда, и они у меня оба юморить разучатся совсем. Я черный маг». «Да-да, конечно». Он с деловым видом сорвался с места и почти мгновенно скрылся из виду. «И после этого черных называют бесцеремонными? Они просто со Шнайсом не общались. К концу месячной отсрочки я понял, что хочу, нет, просто жажду поработать на фонд Роланда Светлого где-нибудь далеко-далеко, в глуши, и чтобы ни одного знакомого вокруг в пределах дневного перехода. Последний штрих — возвращение силы. Проходил на хорошо знакомом полигоне. Вечный капрал Фатун мне помогать не стал. «Дразнить я тебя не буду, не жди. Я, конечно, псих, но не сумасшедший. Вот тебе имитатор, вот мелки. Иди и упражняйся». Вот так у нас и обращаются с героями. Источник отозвался легко и привычно. А бутафорскую тварь я разнес на такие мелкие кусочки, что искать их в песке смысла не имело. Что характерно, Фатуна потом пришлось выкликивать из-за реки. И отозвался он не сразу. «Все, завязывать надо с этими отсрочками. Чемодан соберу и в путь. Осталось только смотаться к комиссару и выяснить, куда ехать». «Думаете, это разумно позволять фонду Роланда распоряжаться специалистом такого класса?» «Дружище, ты, естественно, не улавливаешь смысла событий. Скажи, у тебя в конторе работают черные маги младше 30?» Паровоз напряг память и вынужден был признать, что нет. «Вот видишь, есть ряд физиологических процессов, которые не может отметить подписанный контракт. Сама мать природа в определенном возрасте принуждает черного покинуть семью и отправляться на поиск собственного места в жизни. Вмешаться в этот полный сакрального смысла процесс означает сформировать устойчивую точку конфликта, которая будет сопровождать адепта на протяжении всей жизни. Для формирования здоровой психики боевой маг в возрасте до 25-27 лет должен иметь свободу перемещений и ни на чем не фиксироваться. Иначе воспитатели встанут перед необходимостью ломать сложившийся стереотип врага. Это неконструктивно. Я понимаю, Сатал молод, но куда смотрела Кевин Харри? Паровоз смутился. Ну, сэр, были обстоятельства. Да-да, я читал дело. Взгляд Ларкиса сместился в сторону увешанной портретами стены. Очень талантливый юноша. Я понимаю, чистильщик не смог найти к нему альтернативный подход. Капитан осознал, что Тангар просто не знает меры своего везения. Если бы Ларкис задержался в Рестоне всего на один год. Будем надеяться, что напряженность учебного процесса не позволила молодому человеку осознать свои предпочтения. Пускай в ближайшие 3 года источником раздражения для него остается фонд Роланда. Кстати, именно поэтому они не кредитуют боевых магов. Почему же они не согласились взять деньгами? Они бы рады. Господин координатор безмятежно улыбнулся. Но фонд финансируется правительством. Последние веяния сильно испортили им бизнес. Государство желает получить с выпускников натурой. «Ну и пес с ними!» — постановил капитан. «Честно говоря, мне так даже спокойней будет». «Ты тоже заметил?» — оживился Ларкис. «Юноша имеет свойство попадать в эпицентры конфликтов. Будет лучше, если ближайший 1-2 года он проведет подальше от Рестона». Паровоз пожал плечами. Заботливость черного мага казалась такой же неестественной, как и его жизнерадостная улыбка. Ну, хочет Ларкис избавиться от протеже своего конкурента. Что тут сделаешь? Хорошо хоть без крайностей и по закону.